человек соленой воды. Начало. В это воскресенье, 19 октября, кажется, установился благоприятный северо-северо-восточный ветер. Это и есть пассат, которого я ожидал с таким нетерпением. Французская яхта выводит меня из порта. Мое отплытие окружено не только дружеской заботой, в которой я сейчас так нуждаюсь, но и атмосферой такого понимания, что у меня становится тепло на сердце. Господин Фарну, французский консул в Лас-Пальмасе, проводил меня до яхт-клуба. Сначала он хотел выйти в море на буксирующей яхте и попрощаться со мной в последний момент, но мы оба слишком взволнованы. И вот, очевидно, боясь, что ему будет трудно сдержаться, он вдруг говорит мне почти сердито: «Послушайте, я никуда дальше не пойду. Дайте я вас поцелую и не сердитесь. Я не буду вас провожать». Как будто я мог на него сердиться. Целую его. В свою очередь, мы прощаемся. Вместе с Буата отцом идем к еретику. Снаряжение, неприкосновенный запас, освидетельствованный заранее представителем консульства, а также радиоприемник, который я недавно получил, уже погружены в лодку. Штурман Анхелита в последний раз осматривает все и проверяет точность показаний моего секстанта. Тем временем вокруг нас начинает собираться целая толпа провожающих. Мне преподносят флажок яхт-клуба, просят расписаться в книге почетных гостей. Пришли все мои друзья и даже многие незнакомые со мной люди. А когда я вышел в море, я был просто поражен. Следом за мной из порта Лас-Пальмаса потянулась целая процессия всевозможных судов. Все пароходы, стоявшие у причалов, проводили меня ревом своих гудков. Парусники самых разнообразных размеров и видов, словно чайки, скользили вокруг моей лодки, распустив белоснежные паруса. Проходя мимо, моряки на парусниках осеняли меня крестным знамением, чтобы мне сопутствовала удача. Мы все понимали, что именно сейчас начинается настоящее испытание. Словно для того, чтобы меня подбодрить, в этом месте, где я решил оставить буксир, совершенно случайно оказалась большая трехмачтовая парусная шхуна, испанское учебное судно военно-морской офицерской школы. Я подумал, что, видно, сама судьба пожелала, чтобы эта шхуна проводила меня в большое плавание, ведь она была, может быть, последней представительницей из старого флота кораблей-призраков, современницей несчастных мореплавателей с фрегата «Медуза», современницей «Цинги», судном тех, кто не мог добыть себе пищи в море и был поглощен этим морем-людоедом. Не успел я бросить буксирный трос, как на шхуне в знак приветствия медленно приспустили флаг. Все курсанты выстроились на палубе и, когда я проплывал мимо, обнажили головы. Невольно я подумал, что во всех флотах мира так провожают покойников. Но ведь я поднял свой парус во имя жизни, и вот он уже влечет мою лодку мимо этих быстрых судов, легко скользя во всех направлениях. Они прощались со мной флагами или полотнищами парусов. Вскоре они исчезли все. Я уже видел только учебные судна и думал, что остался один в океане, когда мне была оказана последняя и высшая честь. На шхуне зарифили все три грот Марселя, а потом вновь распустили их, и ветер с шумом наполнил гудящее полотнище. Это последнее приветствие подхлестнуло меня, как удар бича, словно старая шхуна не прощалась со мной, а уже поздравляла меня с победой. Вечер выдался на редкость спокойный. По-прежнему держался северо-северо-восточный ветер, и моя лодка уходила на юг от острова Гран-Канария, делая в среднем по 3,5 узла, 6-7 километров в час. Я намеревался сначала спуститься к юго-юго-востоку от Канарских островов и только потом взять курс прямо на запад. В этот момент я буду на 18 градусах северной широты и 15 градусах западной долготы. Мне нужно будет достичь примерно 60 градусов западной долготы, где-то между 12 и 18 градусами северной широты. Я не решался взять курс прямо на запад, чтобы не оказаться в Саргассовом море, которое, так же, как и зона бурь, представляло собой одну из опаснейших ловушек на моем пути. Севернее того пути, который я избрал, северное экваториальное течение и Гольфстрим образуют как бы гигантский водоворот, собирающий в окружности примерно 15 тысяч километров огромные массы водорослей, происхождение которых до сих пор неизвестно. Это и есть Саргассово море. Все живое избегает его. Насколько мне известно, еще никто там ни разу не поймал ни одной съедобной рыбы. Кроме того, эта область чрезвычайно опасна для судоходства. Когда корабли попадают в эту ловушку, водоросли опутывают и затягивают их хуже, чем любые сети. Итак, северная часть океана была для меня опасна. Но не меньшая опасность ждала меня на юге, где бушуют ветры зоны бурь. Два пассатных ветра почти равной силы, один, идущий с востока от Португалии, другой с юго-востока от берегов Конго, сталкиваются здесь и начинают схватку титанов, стараясь перебороть друг друга. В этой области страшные ливни перемежаются внезапными шквалами, на смену которым приходит еще более грозное затишье. Это настоящее буферное государство между воздушными пространствами севера и юга. Беспорядочное буйство ветров зоны бурь едва не погубило Мермоца, знаменитого французского летчика, совершившего один из первых перелетов через Атлантику, и я знал, что если я туда попаду, мне уже не выбраться. На севере меня подстерегал круговорот течений, на юге — круговорот ветров. Увы, попутный ветер, который увлекал меня, продержался недолго. К вечеру он утих. Глядя на обвисший парус, я спрашивал себя, сколько времени продолжится этот штиль? Пока что ничто не предвещало перемены. Медленно, но верно течение несло еретика на юг. Я зажег фонарь и прикрепил его к мачте, чтобы многочисленные суда, курсирующие между Гран-Канарией и Фуэрте-Вентурой, могли меня заметить в темноте. Около половины девятого я закрепил руль, натянул брезент до самой шеи вместо одеяла и, подсунув под голову спасательный пояс, заснул. При полном безветрии еретик продолжал медленно дрейфовать, ночь была удивительно светлой и довольно прохладной. На второй и на третий день, все то же безветрие, я находился в точно таком же положении, как в момент подхода к Канарским островам, когда туман скрывал от меня землю. Я был совершенно изолирован и только знал, что где-то справа от меня один остров, слева другой, и что я ничего не вижу. Мне не терпелось оказаться в открытом океане. Там, по крайней мере, не придется по ночам зажигать фонарь, потому что уже ни одно судно не пересечет мой путь. Начиная с понедельника, вокруг лодки появились первые признаки жизни, но, к несчастью, это были лишь маленькие рыбешки, которые плыли впереди меня, словно указывая дорогу. Ловить их было трудно, и к тому же они все равно не смогли бы меня прокормить. Я уже начинал серьезно опасаться, что затишье установилось надолго, когда, наконец, после полудня поднялся ветер, и я смог взять курс на 21 градус по компасу. Этим курсом я буду идти дней 10, чтобы оказаться в милях в 100 западнее островов Зеленого мыса, потом повернуть прямо к Антильским островам. В этот день записываю в своем дневнике. Настроение превосходное, но солнце печет, меня мучает жажда, и я выпил немного морской воды. Рыба капризничает, весь мой улов едва достигает 1,5 килограммов, жидкости, которую я из него извлек, мне явно не хватает, но это не страшно, обойдется. По сравнению со средиземноморской водой, океанская кажется мне менее соленой. Этой ночью мой опыт предстал передо мной в своем истинном и совершенно новом свете. Здесь не было ничего общего со Средиземным морем, этим часто посещаемым людьми цивилизованным озером, воды которого бороздят многочисленные суда. Покинув испытательную площадку Средиземного моря, я плыл теперь по бескрайнему океану, здесь нечего было надеяться на случайную встречу. Океан должен был дать истинную оценку моему опыту, контраст был разителен, и события, разыгравшиеся в самом начале плавания, подчеркнули его еще больше. Пассат крепчает. Вскоре он превращается в настоящий шторм. Волны то возносят лодку на самый гребень, подставляя меня порывом ветра, то низвергают вниз, где в ложбине между двумя волнами можно отдышаться. Вокруг меня обрушиваются водяные горы. Что будет, если такая масса воды свалится на меня? Я обессилен что-либо сделать, но верю в устойчивость моей лодки и засыпаю, надеясь провести эту ночь без сновидений. Увы, это была ночь сплошных кошмаров. Мне снилось, что вода поднимается вокруг, что она уже затопила все. Начинаю отчаянно отбиваться, я не чувствую под собой никакой опоры. Где я? В лодке? Или уже за бортом? Я плыву, плыву из последних сил. Наконец, в ужасе просыпаюсь и вижу, что еретика нет. Он весь под водой. Я понимаю, что волна обрушилась прямо на лодку. Нужно вычерпать воду во что бы то ни стало, лишь могучие резиновые поплавки еще виднеются на поверхности. Я барахтаюсь между ними, а вокруг — океан. Еретик плывет по нему, как обломок кораблекрушения. Но я не имею ни права, ни времени отчаиваться. Почти инстинктивно я начинаю вычерпывать воду сперва руками, потом своей шляпой. Трудно придумать более нелепое орудие для такой немыслимой работы. Вычерпывать воду нужно было очень быстро, пользуясь интервалами между наиболее крупными волнами, чтобы еретик, освободившись от лишней тяжести, успел всплыть. Будь у меня даже настоящий черпак, мне бы все равно пришлось работать в самом бешеном темпе. Каждая крупная волна, которая нас догоняла, силой разбивалась о кормовую доску, и океан снова обрушивался в лодку, сводя на нет все мои отчаянные усилия. 10-15 минут лихорадочной и напряженной работы, и все зря. До сих пор я сам не могу понять, как мне удалось, холодея от ужаса, продержаться таким образом 2 часа. Потому что мне пришлось вычерпывать воду целых 2 часа, прежде чем лодка вновь оказалась на плаву. Потерпевший кораблекрушение, всегда будь упрямее, чем море, и ты победишь. Я был спасен, но океанская вода пропитала абсолютно все. Днем, когда она высохнет под солнцем, на лодке останется тонкий соляной налет, а ночью эта соль будет вновь поглощать влагу и мокнуть. Мой еретик превратился в настоящий плавучий солончак. К счастью, почти все мое снаряжение находилось в водонепроницаемых мешках. Радиоприемник, например, совсем не пострадал. Зато спички все промокли, и я разложил их вокруг себя, чтобы подсушить на солнце. Что из этого выйдет, не знаю, но в подобных обстоятельствах нужно испробовать все. Я захватил с собой около 100 коробок и очень этому рад, так как сейчас приходится тратить по целой коробке, прежде чем удастся зажечь 1 спичку. Я еще различаю вдали землю. Думаю, что это в последний раз, зато теперь я знаю наверняка. Перевернуться еретик не может. Как я и рассчитывал, он держится на волне, словно акваплан или платформа, которая скользит по поверхности, не оказывая сопротивления. Будь у меня другая лодка, она давно бы уже плыла вверх дном. Подходящих для этого случаев было предостаточно. На следующую ночь ветер усилился. Боясь, как бы вчерашнее приключение не повторилось и волны не захлестнули лодку, я спустил парус и бросил плавучий якорь. Теперь еретик дрейфовал носом к волне, но как обидно терять скорость. До сих пор я еще не поймал ни одной рыбы, однако концентрические круги, возникающие на воде вокруг лодки, доказывают, что обитатели океана становятся все многочисленнее. Как я и предвидел, через 2 дня рыбы у меня будет вдоволь. В четверг, 23 октября, я ничего не смог записать в дневнике, потому что весь день был занят шитьем. Ветер поднялся попутный, это был северо-восточный пассат, который должен был помочь мне добраться до самых Антильских островов, но судьба, как известно, любит подшутить. Едва ветер установился, как мой парус лопнул поперек в самом широком месте. Это был старый верный парус, под которым я доплыл от Монако до Канарских островов. Отправляясь в большое плавание через океан, я решил использовать его до конца, и лишь в крайнем случае, когда он совсем не сможет мне служить, поднять новый запасной парус. Но разве я знал, что этот крайний случай придет так скоро? Тотчас же я бросил плавучий якорь, спустил разорванное полотнище и прикрепил к рее новый парус. Проходит 1/2 часа, и вдруг яростный шквал срывает его одним порывом и уносит словно бумажного змея. Я успеваю лишь заметить, как он взлетает вверх, а затем исчезает где-то вдали среди волн. Вместе с ним улетели все концы, которыми он был прикреплен, не исключая шкота и фала. Приходится снова пользоваться старым рваным парусом. Делать нечего. Принимаюсь его зашивать. Все мои портняжные инструменты состоят из одной катушки черных обыкновенных ниток и такой же обыкновенной иголки. Поэтому я вынужден сшивать полотнище двойными стежками или, как говорят, машинной строчкой. Ко всему этому я не могу даже разложить как следует свою парусину. В лодке слишком мало места. Приходится зашивать разрыв постепенно, преодолевая сантиметр за сантиметром, точно так же, как я преодолевал волну за волной и как я одолею время час за часом. Лишь к вечеру я с трудом окончил эту работу и, не желая сразу же лишиться ее плодов, улегся спать, оставив лодку на плавучем якоре. Как-никак, это мой последний парус, и я меньше всего хотел бы, чтобы его сорвало. Иной раз бывает выгоднее потерять несколько драгоценных часов, такие жертвы тоже необходимы. До конца плавания я не мог без страха смотреть на мой парус, пересеченный швом, похожим на свежую рану, которая вот-вот откроется, Но еще более я боялся самого страха за парус, ибо я знал, что море, изматывая человека, делает его суеверным, а суеверия превращают его в безвольного труса. С этого момента мне пришлось вести нескончаемую борьбу с самим собой, не менее жизненно важную, чем борьба со стихиями океана. Я заметил, что когда все идет из рук вон плохо, я даже не думаю о своем парусе. Но едва положение улучшается, я вновь начинаю за него бояться. Я начинаю думать о всем моем снаряжении, выдержит ли оно до конца. В ту ночь мне было особенно тревожно, может быть, от того, что я жестоко замерз, весь промокший, просоленный, я до утра не мог унять дрожь. Никогда еще я так не жаждал солнца. Я ждал его с нетерпением, я молил его поспешить и верил от души, что солнце меня спасет. Но я знал его слишком плохо. Я забыл, что нет ничего страшнее друга-предателя. В этом я убедился позднее. Я очень мало продвинулся вперед, и, что гораздо хуже, не знаю, сколько миль уже пройдено. Из-за этого в мои расчеты вкралась ошибка, которая едва не оказалась роковой. Я неправильно определил свою долготу. Но об этом потом. Еретик находился в зоне сильных пассатных ветров. Здесь пассат зарождался. Здесь он был еще молод, могуч и полон необузданной, первозданной ярости. Лишь потом в просторах океана он утихомирится и будет чем дальше, тем слабее. А пока волны вздымают свои гребни, увенчанные белой пеной, это море, сверкая зубами, хохочет, как жестокий ребенок. Но детям нельзя показывать, что ты боишься. И вот я поднимаю мой залатанный парус. Едва лодка набрала скорость, начался клев. Вдруг появляются в воде зеленые и голубые пятна. Это рыбы. Вначале они держатся на отдалении, ведут себя очень осторожно. Стоит мне пошевельнуться, как все они бросаются в рассыпную и мгновенно исчезают в глубине. Но я должен ловить рыбу во что бы то ни стало. Весь день 24 октября ушел на возню с ножом. Положив его на плоскую часть весла, как на наковальню, я потихоньку загибал кончик лезвия, стараясь его не сломать. Когда мне это удалось, я прикрутил шпагатом ручку ножа к концу весла, чтобы попытаться загарпунить этим оружием первую же рыбу, которая подойдет достаточно близко. Вместо шпагата я мог бы воспользоваться чем угодно — галстуком, тесемками, брючным ремнем, любой веревкой. Потерпевший кораблекрушение всегда найдет в своей лодке что-нибудь подходящее. Я решил по возможности не пользоваться рыболовным набором особого назначения. Зная, что у тех, кто терпит бедствия, зачастую не бывает даже этих наборов, значит, и мне следовало обходиться подручными средствами. Примечание. Рыболовный набор особого назначения в запечатанной банке входит в обязательное снаряжение спасательных шлюпок американского флота. Пока я возился с ножом, над моей головой пролетело несколько птиц. Это меня изумило. Я был убежден, что когда земля остается позади, их больше не будет. Еще один предрассудок сухопутного человека. В действительности не проходило ни одного дня без того, чтобы птицы не пролетали близ еретика, а одна из них, казалось, была ко мне особенно привязана. На протяжении всего плавания, вплоть до последнего дня, она прилетала в 4 часа и описывала надо мной несколько кругов. Однако сейчас меня больше интересовали рыбы. Многих мне удалось задеть или ранить своим импровизированным гарпуном. В те мгновения, когда они трепетали на конце ножа, во мне с новой силой вспыхивала надежда, что вот-вот теперь-то я добуду себе пропитание. Но лишь в субботу, 25 октября, мне наконец удалось вытащить из воды первую дораду. Я был спасен. Теперь у меня были и пища, и питье, и наживка, и даже крючки, потому что у дорады позади заостренной жаберной крышки растет великолепный природный крючок, годный для ловли рыбы. Подобные крючки давно уже находили в погребениях доисторических людей, а сейчас я снова пустил их в ход. Теперь, когда у меня была полностью снаряженная удочка, я мог каждый день добывать себе пищу и питье в любых количествах. Отныне и до конца плавания я уже не испытывал ни голода, ни жажды. В моем положении потерпевшего кораблекрушение это было, конечно, величайшей ересью. В первые дни моего плавания океан не был безлюден. Большие суда, очевидно спешившие к Канарским островам, довольно часто проходили неподалеку. Но ни одно из них даже не поинтересовалось мной. Я до сих пор не знаю, видели с них еретика или нет, но знаю наверняка, что потерпевшему кораблекрушение будет нелегко заставить себя заметить. Я в этом убеждался не раз. Зато рыбы заинтересовались моей лодкой. Они приплывают со всех сторон, чтобы уже не покидать меня до самого конца. Рыбаки и так называемые специалисты торжественно объявили мне накануне отплытия: вдали от берегов вы не сможете поймать ничего. Но вот голубые и зеленоватые пятна приблизились и превратились в силуэты крупных рыб, которые без всякой опаски плещутся вокруг моей лодки. За время плавания я так привык к их разноцветным спинам, что высматриваю их по утрам, словно это мои приятели. Время от времени слышится всплеск, похожий на выстрел. Быстро обернувшись, я успеваю заметить серебристую молнию, ныряющую в волны. Ветер дул теперь постоянно, острова остались позади, передо мной был открытый океан, и я шел под парусом днем и ночью, вверившись попутному ветру. Лодка скользила по медленно катившимся волнам. Скорость придает устойчивость велосипеду, а для меня скорость была залогом безопасности. Если бы я остановился, волна с силой ударила бы в кормовую доску, разбилась и захлестнула лодку. Вот тогда-то и возникло у меня чувство, которое можно назвать тревогой за снаряжение. Я беспокоился за лодку. Я боялся, что мое снаряжение, особенно залатанный парус, не выдержит. В дневнике появляется запись. Перед отплытием я думал, что самое трудное — это голод и жажда. Теперь я знаю, самое трудное — это тревога за снаряжение и вечная сырость, которая причиняет мне не меньше страданий. В то же время я не могу снять промокшую одежду, потому что тогда я погибну от холода. И в виде заключения я записываю в тот же день. Потерпевший кораблекрушение не должен снимать одежду, даже если она промокла. Уже на второй день после отплытия, промокнув насквозь, я обнаружил, что даже влажная одежда сохраняет тепло тела. А одет я был так же, как обычный человек, потерпевший кораблекрушение. На мне были брюки, рубашка, свитер и куртка. Наученный горьким опытом, я уже не смеялся, вспоминая наряд булонских женщин, отправляющихся на ловлю креветок или на сбор съедобных ракушек. В таких случаях они надевают самое теплое платье, шерстяные чулки потолще, непромокаемую обувь и так входят в воду. Уже в воскресенье 26 октября в моем дневнике появляется запись. Я не могу определить свою долготу. А ведь для этого достаточно заметить по часам время, когда солнце будет в зените. Но мне очень важно знать свое местоположение. Принцип определения координат несложен. Высота солнца над горизонтом в полдень дает мне широту. А разница между солнечным полднем и моими часами – долготу. В момент отплытия я находился на 15 градусах западной долготы. Теперь, по моим расчетам, солнце должно было достигать зенита в час пополудни по моим часам. Но в действительности солнце стояло в зените, когда мои часы показывали всего 12 часов 15 минут. Поэтому я решил, что в мои расчеты по определению долготы необходимо вносить поправку порядка 45. Только потом станет ясно, к чему привела эта ошибка в вычислениях. В этот день я обнаружил у себя в кармане записку от моего друга Джона Стэниленда, капитана яхты «Блуждающая нимфа», которая должна была отплыть от Канарских островов недели через три. Вручая мне перед отплытием эту записку, Стэниленд просил, чтобы я тотчас же по прибытии на один из островов Антильского архипелага послал ему телеграмму. Под своим адресом «Барбадос, Бриджтаун, мастеру Королевской гавани Джону Стэниленду». Он сделал приписку: «Жди прибытия британской яхты». Это означало: «Ты доплывешь раньше нас». Разумеется, он знал, что приплывет много раньше меня, но хотел вселить в меня уверенность, что я могу переплыть океан быстрее него. Записываю в своем дневнике: «Если я правильно определил свои координаты, в среду я достиг 21 градуса северной широты и, сменив в четверг курс на более западный, за 10 дней пройду 700 миль. Останется еще 1800 миль. Если я буду плыть с прежней скоростью, на них уйдет дней 25, однако не следует быть оптимистом свыше меры». Несмотря на последнюю фразу, я был именно таким оптимистом сверх всякой меры. Но ведь надеяться никому не запрещено, и я надеялся. Я не утратил этой надежды до самого конца плавания. Мне казалось, что я отплыл лишь вчера, но на самом деле я находился в океане уже 8 дней. Меня потом часто спрашивали, не скучал ли я. В океане не может быть скучно. Это плавание как бы совершенно выпадало из привычного плана моей жизни. Дни тянулись бесконечно, однако время для меня тогда не существовало. Я потерял о нем всякое понятие. Не было больше ни назначенных на определенный час встреч, ни срочных дел, и дни текли один за другим так неприметно, что я даже этого не осознавал. Лишь позднее, когда подобная жизнь стала для меня привычной, и время вновь обрело смысл, стало ощутимым и начало меня тяготить, потому что я уже мог сравнить каждый день с десятками точно таких же дней во всем, похожих на этот. Вторая неделя плавания началась праздником, который чуть не нагнал на меня тоску. Это был день моего рождения. Уже после прибытия на остров Барбадос, когда меня спрашивали, сколько мне лет, я обычно отвечал: мне исполнилось 28 лет посреди океана. Но судьба все же улыбнулась мне в тот день и послала праздничный подарок. За лодкой волочился прикрепленный к шнуру крючок с посаженной на него летучей рыбой без головы. Внезапно большая птица, которую англичане называют водяной стриж, французского названия этой птицы я так и не знаю до сих пор, бросилась вниз и схватила приманку. Хоть я и побаивался, как бы она не долбанула клювом по резиновому поплавку, все-таки я подтащил ее к самому борту. К счастью, едва птица оказалась в лодке, у нее начались сильнейшие спазмы, она изрыгнула на мое суденушко все содержимое своего желудка и совершенно обессилила. Преодолев отвращение, я тут же свернул ей шею. Впервые в жизни мне предстояло попробовать сырую птицу. Но ведь едят же сырое рубленое мясо. А чем хуже сырая птица? Только я советую всем, кто поймает морскую птицу, не ощипывать перья, а сразу содрать с нее кожу, потому что кожа водоплавающих птиц — это сплошной жир. Свою добычу я разделил на две части. Одну я решил съесть сегодня, а вторую положил на солнце, чтобы она слегка провялилась и сохранилась до завтра. Мне так надоела рыба, что я заранее ликовал. Наконец-то у меня будет какая-то еда, имеющая другой вкус. Но, увы, я ликовал преждевременно. Меня постигло жестокое разочарование. Птица оказалась превосходной, однако имела сильнейший привкус и запах, свойственные всем дарам моря. Ночью мне пришлось пережить несколько неприятных минут. Над брезентовым тентом вдруг разлился какой-то таинственный свет. Я подумал, что лодка горит. На деле же оказалось, что это светится половина моей птицы. Фосфорическое свечение, исходившее от нее, было настолько ярким, что этот странный свет озарял снизу парус, создавая жуткое призрачное зрелище. 28 октября произошло одно событие, чреватое самыми серьезными последствиями. Но в первый момент я этого просто не понял. У меня сломался браслет часов, которые заводились автоматически от движения руки. Тогда я прикрепил их булавкой к моему свитеру на груди, полагая, что они будут заводиться и так. Однако в моей лочонке я сидел почти без движения, и вскоре часы остановились. Когда я их стал заводить, было поздно. Время ушло. Теперь я уже не мог с уверенностью определить, в каком положении я нахожусь по отношению к западу. Какова моя долгота, или, иными словами, далеко ли еще до островов, к которым я плыл, а ведь это для меня было важнее всего. После этого случая я вдруг почувствовал, что значит жить, полагаясь на волю случая, делая лишь то, что захочется, и не имея никакого плана занятий. Такая жизнь начала меня тяготить. Я решил немедленно составить себе расписание. Человек должен сам распоряжаться своими поступками, а не подчиняться обстоятельствам. Я считаю, что это крайне важно. Прежде всего, чтобы как-то избавиться от впечатления, что вокруг меня всегда океан и только океан, я решил вести сельский образ жизни, то есть вставать с солнцем и ложиться с солнцем. На рассвете я просыпаюсь и собираю летучих рыб. Ночью они натыкаются в темноте на мой парус и падают на тент. Начиная с третьего дня после отплытия и до самого конца плавания, я каждое утро находил в лодке от 5 до 15 летучих рыб. Двух самых лучших я откладываю себе на завтрак. Потом я принимаюсь за рыбную ловлю. Приблизительно часа достаточно, чтобы обеспечить себя пищей на весь день. Свой улов я делю на две части. Одна пойдет на второй завтрак, другая — на обед. Могут спросить, почему я придерживался общепринятых часов еды. Зачем нужно было дожидаться для завтрака полдня, словно дело происходило на земле? Да просто потому, что, изменив характер пищи, я не хотел вносить еще каких-то дополнительных новшеств в свой режим и менять привычные для желудка часы работы. Такое нововведение было бы совершенно излишним. Желудок привык выделять желудочный сок в совершенно определенные часы приема пищи, чтобы тут же начать ее переваривать. Для чего же задавать ему дополнительную работу? После ловли рыбы я приступаю к систематическому осмотру лодки. Любая потертость может оказаться для нее роковой. Достаточно, чтобы переплет книги, какая-нибудь дощечка или хотя бы мой приемничек в течение нескольких дней оставался на одном и том же месте, чтобы резина здесь протерлась до дырки. Те, кому приведется увидеть моего еретика в Парижском морском музее, заметят, что, несмотря на все мои предосторожности, на правом поплавке изнутри резина стерта. В этом месте я опирался на него спиной. Обнаружив к концу вторых суток плавания, что краска с поверхности поплавка слезла в этом месте, где я опирался на него, я пришел в ужас. Значит, нужно было что-то прокладывать между моей спиной и резиной, чтобы предотвратить всякое трение. Ведь вслед за краской протрется слой материи, и тогда, прощайте, вода и воздухонепроницаемость. С этого момента я стал выслушивать мою лодку, прижимаясь ухом к поплавкам на всем их протяжении, чтобы определить, в каком месте происходит трение. Так врач выслушивает сердце больного, пытаясь уловить подозрительные шумы. Да, я тоже старался обнаружить шумы моей лодки, чтобы знать, откуда ей может грозить смертельная опасность. Туго накачанные поплавки, словно легкие, отчетливо передавали малейший шорох. Самое слабое шипение сразу же показало бы мне, что где-то происходит утечка воздуха. Кроме такого выслушивания, я прибегал еще к одной мере предосторожности. Что бы ни случилось, моя лодка не могла спустить воздух сразу из всех отсеков. Поэтому на ночь я закрывал клапаны между отсеками, а по утрам я их снова открывал. Если бы давление воздуха в одном из отсеков почему-либо уменьшилось, я бы услышал шипение в тот момент, когда воздух начнет равномерно распределяться по всей лодке. Но, слава богу, этого не случилось ни разу. Ежедневный осмотр, ощупывание и выслушивание лодки не раз помогали мне предотвратить катастрофу. Подобная бдительность совершенно необходима всем терпящим бедствия на море. После осмотра лодки наступало время зарядки. Полчаса я занимаюсь гимнастикой, чтобы сохранить силу мышц и гибкость движений. И, наконец, 10-20 минут я трачу на сбор 2 чайных ложек планктона, необходимых для предотвращения цинги. Поскольку любая спущенная за борт сеть является тормозом, я очутился перед дилеммой. Либо собирать немного планктона и плыть быстро, либо вылавливать планктон в таком количестве, чтобы его хватало для еды и стоять на месте. Я решил, что до тех пор, пока у меня будет рыба, планктон мне будет служить лишь в качестве лекарства, как витамин С. Приближается полдень. Время определения координат. Лодка пляшет на волнах, и поэтому, чтобы добиться наибольшей точности, я за полчаса начинаю производить пробные измерения. Солнце постепенно поднимается, и вот оно уже в зените. Это полдень. Несмотря на множество затруднений, вызванных тем, что я почти не возвышался над поверхностью воды, мне довольно скоро удалось достичь немалых успехов в этом виде спорта, в определении своего местонахождения. Самое сложное заключалось в том, чтобы не принять по ошибке гребень волны за линию горизонта. Волны были огромные, но двигались они равномерно, так как поблизости не было берегов. Я изучил законы их движения и знал заранее, что 6-я или 7-я волна поднимет меня на такую высоту, откуда передо мной откроется линия горизонта. Поэтому я просто считал волны, не отрываясь от зрительной трубы секстанта, и когда меня подхватывал 7-й вал, бросал взгляд на горизонт. В этот момент можно было успеть совместить нижний край солнечного диска с линией горизонта, описывая секстантом круговое движение, чтобы удержать солнце на этой касательной. Интересно, что если в начале плавания я ошибался при определении широты на 10 и более миль, то примерно через неделю я уже научился делать расчеты с точностью до 1 мили. После полудня наступает самое трудное время. Часы тянутся бесконечно, солнце беспощадно печет, и нет никакой возможности от него укрыться. Эти тяжкие часы я посвящаю медицинским наблюдениям и умственной работе. В 2 часа полное медицинское самоосвидетельствование, кровяное давление, температура, состояние кожных покровов, волосяных покровов, ногтей, слизистой. Затем метеорологические наблюдения. Я отмечаю температуру воздуха, температуру воды, состояние атмосферы. Потом приступаю к субъективному исследованию моей психики и умственных способностей. Делаю упражнения для тренировки памяти, и лишь после всего этого наступает очередь развлечений – музыки, чтения и переводов. Когда солнце уходит за парус, я использую передышку для вечернего медосмотра, измеряю мускульную силу, отмечаю количество мочи, стул и так далее. Затем подвожу итог своим наблюдениям за день, как клевало, сколько и какой рыбы я выловил, как я использовал улов, сколько собрал планктона, каков был его вкус и состав, каких птиц я видел. Наступающая ночь приносит желанный отдых, и после ужина я, наконец, позволяю себе послушать часок-другой радио. Днем все время приходится думать об одном и том же. Как бы мне устроиться поудобнее? Сидячее положение становится для меня мучительным. Я могу сидеть на бортовом поплавке, свесив ноги внутрь, но так они затекают и вспухают у лодыжек. Тогда я усаживаюсь на дно, положив ноги на поплавок, но очень скоро боль в чрезмерно поднятых ногах, которые, к тому же, ударяются о весла, заставляет меня изменять позу. Наконец, я укладываюсь на дно. Однако я сильно похудел и чувствую каждой костью деревянный настил, поэтому и такое положение быстро становится невыносимым. Стоять в лодке практически невозможно. Остается единственная поза, наиболее близкая к вертикальному положению. Подогнув ноги в коленях, навалиться грудью на поплавок и так полулежать, ничего не видя, кроме бесконечных волн. Для верности я в таких случаях привязывал к своему поясу 25-метровую веревку, прикрепленную другим концом к основанию мачты. Конечно, лодка очень устойчива, но достаточно мне шевельнуться, как она начинает колебаться, и чтобы сохранить равновесие, мне приходится хвататься за что попало. К счастью, я не испытывал ни килевой, ни бортовой качки, и тем не менее я не могу отделаться от жуткого чувства, что достаточно одной волны, и все будет кончено. Гигантские валы с грохотом обрушиваются вокруг меня, когда вздыбленные массы воды теряют равновесие от собственной тяжести. Если один такой вал рухнет на Иритика, это может стать концом моего опыта и моей жизни.